Поэтому и возникают сомнения. Значит, за этим что-то стояло. Светберг вел себя так, как будто кто-то оказывал на него давление. Нил Стрит? Сам или через Сунделиуса? Они помолчали. «Шантаж?» — спросила она наконец. «А что еще?» «Что мог иметь Нил Стрит на Светберга?» «Это еще предстоит узнать». «Мне кажется, надо прижать Сунделиуса». «Обязательно», — сказал Валандер. «Как только будет время. Но я считаю, что это важно». Шел 11-й час. Появились Мартинсон, Хансен и тройка из Мальмё. Нюберг все еще работал на берегу. Лиза Хольгерсон забаррикадировалась в своем кабинете, готовила сообщение для прессы. В другом конце коридора Валандер заметил Турнберга, но тот, увидев его, скрылся за какой-то дверью. Оперативка началась с того, что по рукам пустили копию жалобы Нильса Хаграта на Валандера. Все оживились. Особый смех вызвала формулировка — «Поваление на землю мирно бегущей личности мужского пола путем насилия». Валандер участие в общем веселье не принимал. Не потому что опасался последствий этой жалобы, а потому что ему показалось, что эта история мешает им сосредоточиться на расследовании. Он быстро распределил задание и закончил совещание. Дел было очень много. Они с Ан Брит поедут в Чопенгебру говорить с безутешными родителями. Марин Скандер, Мартинсон и Хансен опросят родственников Турбьорна Вернера. Не успев сесть в машину Ан Брит, Валандер тут же отключился. Проснулся он только, когда машина остановилась. Они находились на хуторе под Чопенгебру. Стояла полная тишина, окна и двери в доме были наглухо закрыты. Они пошли к дому. Из-за угла появился огромный пожилой мужик в темном костюме. Глаза у него покраснели. Он представился. Это оказался отец невесты, Ларс Скандер. «Можете говорить со мной», — сказал он. «Жена не в состоянии». «Мы приносим наши самые глубокие соболезнования», — сказал Валандер. «Извините, но этот разговор не терпит промедления». «Конечно, не терпит», — горько сказал Ларс Скандер. «Вы ведь поймаете этого негодяя?» Он смотрел на них почти умоляюще. «Как может человек сотворить такое? Убить молодую пару, когда они фотографируются на память?» Валандер испугался, что со Скандером вот-вот начнется истерика. Вмешалась Ан Брит. «Мы будем задавать только самые необходимые вопросы», — сказала она. «Они действительно необходимы, чтобы поймать убийцу вашей дочери». «Давайте посидим во дворе», — предложил Ларс. «В доме творится такое». Они обошли дом. Там под старой вишней стояли садовые кресла. Ларс Скандер работал ветеринаром. Родился в Хеслехольме, но сразу после окончания института переехал сюда. У него с женой было трое детей, две дочери и один сын. Малин — самая младшая. Старшие давно уже переженились и уехали. Малин и Турбьорн знали друг друга со школьной скамьи и никогда даже не сомневались, что будут вместе. Турбьорн недавно унаследовал хутор отца. Они с Малин туда переехали еще в начале лета, но из некоторых практических соображений отложили свадьбу до августа. Валандер не вмешивался. Ан Брит задавала вопросы очень осторожно и деликатно. Наконец, настала его очередь. «Теперь я хочу спросить вот о чем», — сказал он. «Кто, по-вашему, мог такое сделать? У них были какие-то враги?» Ларс Скандер уставился на него. «Откуда могут быть враги у таких ребят, как Малин и Турбьорн? Они дружили со всеми. Приветливее и добрее. Их не сыскать. Я просто обязан был задать этот вопрос по долгу службы и попросить вас тщательно обдумывать каждый свой ответ. Я обдумал. Никаких врагов у них не было». «Теперь самый важный пункт», — подумал Валандер. «Ключевая информация. Каким образом преступник получил нужные ему сведения? Когда стал известен день свадьбы?» «Я точно не помню. В мае. Самое позднее — в начале июня. Когда они решили, что будут фотографироваться на море? Этого я не знаю. Турбьорн и Рольф Хаг 100 лет как знакомы. Они, наверное, и выбрали место. Но думаю, что Малин тоже принимала участие. Когда вы впервые об этом услышали, что они выбрали Нюбрустранд?» «Турбьорн и Малин все готовили очень тщательно. Все должно было пройти без сучка, без задоринки. Наверняка они решали вопрос о фотосъемках в последнюю очередь, когда все остальное определилось, значит, самое позднее 2 месяца назад». «Да? Кто знал об этом? Что сниматься они будут на берегу?» Ответ его удивил. «Практически никто», — сказал Ларс Скандер. «Почему?» потому что они хотели хотя бы часок побыть одни, передохнуть перед венчанием и свадебным ужином. Так что знали только они и фотограф. Как бы тайное свадебное путешествие на 2 часа. Валандер и Анбрид переглянулись. «Это очень и очень важно», — сказал Валандер. «Вы хотите сказать, что и вы не знали?» «Ни я, ни жена. Почти уверен, что родители Турбьорна тоже не знали». «Давайте еще раз», — сказал Валандер терпеливо. «Я должен быть уверен, что правильно вас понял. Вы утверждаете, что кроме Малин и Турбьорна о предстоящих съемках знал только фотограф?» «Так и есть». «И место они выбрали еще в мае или в начале июня?» «Сначала они собирались фотографироваться у камней Але, но потом передумали». «Камни Але. 58 огромных каменных стел, установленные в Сконе еще викингами, так что они образуют контур огромной ладьи». Валандер наморщил лоб. Он был не уверен, что ему все ясно. «Но вы ведь знали, что они будут сниматься?» «Только о первоначальном плане. Но потом они решили, что камни Али чересчур банально. Чуть не каждая пара ездит туда фотографироваться. И передумали». Валандер шумом втянул воздух. «Когда?» «Когда они передумали?» «Думаю, несколько недель назад». «И держали это в секрете?» «Ну да». Валандер молча смотрел на Ларса Скандера. Потом повернулся к Анбрид. Он знал, что она думает о том же самом. Несколько недель назад молодые изменили место съемки и никому об этом не говорили. Но этих недель хватило кому-то, чтобы проведать об их тайне. «Позвони Мартинсону. Пусть родители Турбьорна подтвердят». Она поднялась и отошла в сторону, чтобы позвонить. «Так близко нам подобраться еще не удавалось», — подумал Валандер. «Еще немного, и все станет ясно». Он повернулся к Ларсу Скандеру. «Значит, вы даже не представляете, что мог быть кто-то посторонний, с которым они поделились своими планами сниматься на море?» «Нет». Валандер прокручивал в голове все возможные версии. Они по-прежнему не знали, был ли у Рольфа Хага помощник. Несмотря на заверения Скандера, кто-то из приятелей молодых мог знать об их намерениях. Кто-то, о ком сам Ларс Скандер не слышал и даже не знал о его существовании. В эту секунду на верхнем этаже открылось окно, и на подоконник с пронзительным криком вскочила женщина. Глава 28. Потом Валандеру эта женщина в окне и то, что произошло вслед за этим, представлялись чем-то нереальным. Теплый августовский день, ни ветерка, роскошная зелень сада. Анбрид под грушей с прижатым к щеке телефоном, он сам в белом деревянном кресле, Ларс Скандер напротив. Потом оказалось, что и у него, и у Анбрид Хёглунд появилась одна и та же мысль — слишком поздно. Женщина явно собирается выброситься из окна, и они ни за что не успеют ей помешать. Она упадет на выложенную булыжником отмостку вокруг дома. Может быть, она и не разобьется насмерть. Высота сравнительно небольшая. Но по ее позе можно было догадаться, что броситься она собралась вниз головой. Они на какое-то мгновение остолбенели. Потом Анбрид отшвырнула телефон и бросилась к дому, а Валандер изо всей мочи заорал, что именно он впоследствии припомнить не мог. Ларс Скандер медленно встал, похоже было, что он не понимает, что сейчас может произойти. Мать погибшей девушки кричала, не переставая, ее крик был исполнен такой невыносимой боли, что резал августовскую благодатную тишину, как алмаз режет стекло. В этом они все потом сошлись. Страшнее всего был этот крик. Анбрид помчалась в дом, а Валандер встал под окном с распростертыми руками. Ларс Скандер стоял рядом с ним, бледный и умоляюще смотрел на жену. Потом за спиной несчастной появилась Анбрид и одним рывком сдернула ее с окна. Крик внезапно прекратился. Наступила оглушительная тишина, как будто у Валандера заложило уши. Когда они поднялись наверх, Анбрид сидела рядом с матерью Малин, крепко ее обняв. Валандер тут же спустился вниз и вызвал скорую. После того, как женщину увезли, они вернулись в сад. Анбрид нашла в траве брошенный телефон. Валандер тяжело опустился на стул. Мартинсон взял трубку как раз в тот момент, когда я бросил телефон. Он, наверное, сходит с ума, не знает, что и предположить, — сказала Анбрид. — Позвони ему. Она села по другую сторону стола, над которым кружила назойливая оса. Светберг безумно боялся ос. Теперь его нет в живых. Именно поэтому они с Анбрид и сидят сейчас в саду Скандеров. Многих уже нет в живых. Слишком многих. «Я не буду от тебя ничего скрывать», — обратился Валандер к Анбрид. «Я боюсь, что убийца на этом не остановится. Я вздрагиваю от каждого телефонного звонка. Жду, что произошло новое убийство. Я лихорадочно ищу какие-то признаки, что этому кошмару настал конец. Что мы, по крайней мере, не будем стоять, опустив руки над очередным трупом. Но этих признаков я не нахожу». «Мы все этого боимся», — сказала Анбрид. «Но говорить об этом не обязательно». «Да». Но все уже сказано. И гнал страх. И будет гнать, пока они не поймают этого неизвестного и не докажут, что именно он убийца. «Она и в самом деле чуть не выбросилась», — сказала Анбрид. «Даже представить страшно, что сейчас у нее в душе». Она набрала номер Мартинсона. Тот, по-видимому, напустился на нее, и она пыталась его успокоить. Валандер пододвинул свое кресло в тень. «Значит, несколько недель назад жених с невестой решили изменить место для свадебных съемок?» Причем тайно. Кто мог об этом знать? Его охватило нетерпение. Почему до сих пор никто не потрудился узнать, был ли помощник у Рольфа Хага? Анбрид нажала кнопку отбоя и тоже переставила кресло в тень. «Он сейчас перезвонит», — сказала она. «По-видимому, родители Турбьорна совсем старенькие. Он сказал, что не может определить, где граница между родительским горем и старческим слабоумием». «Помощник», — сказал Валандер. «Был ли у Рольфа Хага помощник?» «Это очень важно. Этим должна была заняться полиция в Мальмё. Не знаешь, кому там позвонить? Помнишь Бирча, с которым мы в прошлом году работали вместе в Лунде? Как я могу его забыть?» Бирч был полицейским старой, милой сердцу Валандера школы. Работать с такими — одно удовольствие. «Он приехал в Мальмё», — продолжила она. «По-моему, именно он этим и занимался». «Тогда все наверняка уже сделано», — сказал Валандер. Он выудил из кармана свой собственный телефон. Номер коммутатора полиции был в записной книжке. К счастью, Бирч оказался на месте. Они обменялись приветствиями. «А разве тебе не сказали?» «Пока нет». «Я уже сообщил, Выстад». «Значит, до тебя не дошло. Тогда ты сейчас все узнаешь из первоисточника. У Рольфа Хага было ателье недалеко от площади Нобельторгет. Он работал в основном как студийный фотограф. Но иногда выезжал. В последние годы выпустил два фотоальбома. Один об Эритрее, другой об Азорских островах. «Я тебя прерву», — сказал Валандер. «Нам сейчас важнее всего узнать, был ли у него помощник». «Был». Валандер знаком попросил Анбрид дать ему ручку. Пошарил по карманам. В нагрудном кармане рубашки оказалась старая квитанция. Сойдет. «Как его зовут?» «Знаешь, у мужчин-фотографов ассистенты, как правило, женщины. Не знаю, справедливо ли обратное правило». «Хорошо, как ее зовут?» «Мария Юртберг». «Ты говорил с ней?» «К сожалению, это невозможно. Она еще в пятницу уехала к родителям в Худиксваль. Дом ее родителей стоит чуть ли не в лесу, даже телефона нет. Мобильник она с собой не взяла. Он так и лежит в ателье. Я беседовал с девушкой, с которой она вместе снимает квартиру. Та говорит, что у Марии есть такая причуда. Она время от времени сбегает от всех достижений современной техники и прячется где-нибудь, где ее никто не может найти. Впрочем, это не так важно. Она сегодня вечером возвращается. Самолет приземляется в Стурупе в 19:45. Я собираюсь ее встретить. Но у нас вряд ли есть основания подозревать ее в убийстве своего работодателя и молодой пары». Ответ Бирча Валандера не устраивал. Это было вовсе не то, что он хотел услышать. В нем нарастало нетерпеливое раздражение. «Это не годится», — подумал он. «Я становлюсь плохим полицейским. Мы в первую очередь должны выяснить, знал ли кто-то посторонний о том, где они собираются сфотографироваться. Из того, что нам удалось выяснить, совершенно ясно, что этих посторонних крайне немного».